Но вот я заметил, что капитан вобрал голову в плечи, крикнул что-то и налег всем телом на руль. Мне снова почудилась высокая белая фигура флорентийца, коснувшаяся рук И, который двинул штурвал так, как хотел капитан и чего не мог добиться от своих помощников. И пароход послушно повернулся носом вправо. Сердце у меня упало на нас, шла высочайшая гора воды, на вершине которой кружился водяной столб, казалось, подпиравший небо. Если бы вся эта масса ударила нам в борт, судно неминуемо опрокинулось бы. Благодаря ловкому маневру пароход прорезал брюхо водяной горы, и вся тяжесть обрушилась на его кормовую часть. Раздался грохот, точно выпалили из пушек. Судно вздрогнуло, нос задрался вверх точно на качелях, но через минуту мы снова шли в пене клокотавшего моря, и волны были ужасны, заливали палубу, но не грозили разбить нас в куски. Опомнившись, я стал искать глазами флорентийца, но понял, что то был лишь мираж. Я настолько был полон мыслями о дивном своем друге, так верил в его помощь, что он мерещился мне даже здесь. «Мы спасены», — сказал капитан. «Мы вышли из полосы урагана. Качка продлится еще долго, но смертельная опасность отступила». Он предложил нам с И пойти в каюту. Но И ответил, что мы устали меньше, чем он, и останемся до тех пор, пока опасность существует, а сейчас пусть отпустит старшего помощника и вызовет ему замену. Не знаю, много ли прошло времени, становилось все светлее, буря была почти так же сильна, но мне казалось, что лицо капитана прояснилось. Он был измучен, глаза ввалились, лицо было бледно до синевы, но суровости в нем уже не было. И посмотрел на меня и велел дать всем по пилюле из черной коробочки Али. Я думал, что качка уже не так сильна, отделился от угла, где стоял все это время, и непременно упал бы, если бы И меня не поддержал. Я очень удивился. Несколько часов назад я так легко проделал все это в самый разгар урагана, но теперь без помощи не смог бы обойтись, хотя стало гораздо тише. С большим трудом я подал всем по пилюле, с не меньшими трудностями проглотил ее сам и едва вернулся на прежнее место. Теперь я увидел, что в углу был откидной стул. Я опустил сиденье и сел в полном недоумении. Почему же в разгар бури, когда мне мерещился флорентиец, я двигался легко, а теперь не могу сделать и шага, да и сижу с трудом, держась крепко за поручни? Неужели одна только мысль о дорогом друге, которого всю ночь я звал на помощь, помогла мне сосредоточить волю? Я вспомнил, какое чувство радости наполнило меня, каким я сознавал себя сильным, как смеялся, давая капитану пилюлю, а вот теперь расслабился и стал обычным Левушкой «Лови ворон». Картина моря так менялась, что оторваться от нее было жаль. Становилось совсем светло, ветер разорвал черные тучи, и кое-где уже проглядывали клочки голубого неба. Качка заметно слабела, иногда ветер почти стихал, и слышался только шум моря, которое стало совершенно черным, с яркими белыми хребтами на высоких волнах. Качка все еще была сильная, идти мне было трудно, и я удивился, как легко все это делал И. За что бы он ни взялся, думалось мне, все он делает отлично. Я представил его ни с того ни с сего, за портняжным столом. И так это было смешно и глупо, что я залился смехом и поглядел на меня не без удивления и сказал, что уже второй раз мой героизм проявляется смехом. «Отнюдь не героизм заставил меня смеяться», — ответил я, — «а только моя глупость. Я вдруг представил вас портным и решил, что и в этой роли вы были бы совершенны, но игла и нитка в ваших руках так комичны, что я просто не могу не хохотать», — ответил я со смехом. Мы подошли к корме, и мой смех сразу оборвался и замер на губах. Море точно разрезали ножом на две неравные части. Сравнительно небольшое пространство, по которому мы двигались, было черным, в белой пене, но не страшным. Но за этой черной полосой начинались высочайшие водяные горы. Стены зеленой воды с белым верхом налетали друг на друга, точно великаны в схватке. Постояв мгновение в смертном объятии, они валились в пропасть, откуда на смену им вздымались новые водяные горы чудища. «Неужели мы выбрались из этого ада?» – спросил я. «Неужели смогли выйти живыми?» Мне страстно хотелось спросить, думал ли и о флорентийце в самую страшную минуту нынешней ночи, но мне было стыдно признаться в своей детскости, в игре фантазии, принявшей мысленный образ друга, несколько раз спасавшего мне жизнь за это короткое время, за истинное видение. Я взывал и сейчас всем сердцем к нему и думал о нем больше, чем о брате, и даже о самом себе. И стоял молча. На его лице было такое безмятежное спокойствие, такая глубокая чистота и радость светились в нем, что я невольно спросил, о чем он думает. «Я благословляю жизнь, мой мальчик, даровавшую нам сегодня возможность дышать, любить, творить и служить людям со всем напряжением сил, всей высотой чести. Благослови и ты свой новый день». Осознай глубоко, что ночью мы могли погибнуть, если бы нас не спасли милосердие жизни и самоотверженность людей. Вдумайся в то, что этот день – новая твоя жизнь. Ведь сегодня ты мог уже и не стоять здесь. Привыкни встречать каждый расцветающий день как день новой жизни, где только ты один, делаешь запись на чистом листе. В течение этой ночи ты ни разу не испытал страха. Ты думал о людях, жизнь и здоровье которых были в опасности. Ты забыл о себе. «О, как вы ошибаетесь, Лоллион!» – воскликнул я, назвав его в первый раз этим ласкательным именем. «Я действительно не думал ни о себе, ни об опасности. Но размеры опасности я понял только сейчас, когда смотрю на этот ужас позади нас, на эту полосу урагана, от которого мы ушли. О людях я не думал, я думал о флорентийце, о том, как бы он отнесся к моим поступкам, если был бы рядом. Я старался поступать так, точно он держал меня за руку. И так полон был я этими мыслями, что он даже пригрезился мне в ту минуту, когда на нас обрушивался страшный вал. Я точно увидел его, ощутил, и потому так радостно смеялся, чем удивил капитана, невероятно, вас». Поэтому не думайте обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Твой смех меня не удивил, как и твои радость и бодрость ночью. Я понял, кого ты видишь перед собой, знаю теперь, как велики твои привязанность к нему и верность. Думаю, что если верность твоя не поколеблется, ты в жизни пройдешь далеко. И когда-нибудь станешь сам такой же помощью и опорой людям, как он тебе, — ответил мне И. Здесь, на корме, было видно, как продолжала бушевать буря. Шум моря все еще походил на редкие пушечные выстрелы, и говорить приходилось очень громко, пригибаясь к самому уху собеседника. От страшной полосы урагана мы уходили все дальше, и теперь издали это зрелище было еще более жутким.